Глава 31. Семерка феи ледяного облака. Чуюэли. Подожди минутку, ты не можешь пока что уйти. Позади раздался голос. Сяочи мгновенно остановился, как вкопанный. Сяоюйлун быстро пошел в сторону Сяочи, в то же время говоря праведным голосом. Все знают, что Сяо Че женился 4 дня назад. И та, на ком он женился, является красавицей номер один в городе плывущих облаков. Драгоценная дочь семьи Ся, Ся Цин Юэ. Но каждый должен знать причину брака Ся Цин Юэ и Сяо Че. Это потому, что сын пятого старейшины, Сяо Ин, спас жизнь Ся Цин Юэ в прошлом. Первая причина была погасить долг признательности за спасение жизни его дочери. И вторая причина была в соблюдении помолвки 16-летней давности. Это могло являться погашением долга, благодарностью за спасение жизни или соблюдением помолвки, если бы она должна была выйти замуж за биологического сына Сяоина, а не за этого ублюдка, в котором даже не течет кровь клана Сяо. Который появился, не пойми откуда. Слова Сяо Юйлуна мгновенно напомнили всем тот факт, что Ся Цин Юэ вышла замуж за Сяо Че только из-за соглашения о помолвке, заключенного 16 лет назад. И поскольку Сяо Че не является биологическим ребенком Сяо Ина, брак был большой ошибкой. И поскольку это была ошибка, нужно... Сяо Че... Не оглядываясь, холодно ответил. «Сяо Юйлун, у тебя нет права вмешиваться в мои семейные дела». «Нет, это мое дело», — Сяо Юйлун ухмыльнулся и добавил. «На данный момент весь город плывущих облаков знает, что красавица номер один вышла замуж за члена нашего клана Сяо. Раз сегодня все раскрылось, то весь город будет также знать, что красавица номер один... На самом деле, вышла замуж не за члена клана, а за ублюдка, которого клан Сяо кормил все эти 16 лет. Это какая-то шутка получилась бы. Он посмотрел в сторону молчаливого Ся Хун И, что стоял сзади. Юй Лун снова повысил голос и продолжил. «Глава Ся, от того, что слышал я, Юй Лун, вы и Сяо Ин были братьями по оружию много лет назад. Возможно, это было вашим желанием выдать вашу дочь замуж за Сяо Че. Однако теперь, когда правда вылезла наружу, и Сяо Че на самом деле не сын Сяо Ина, и не просто внебрачный ребенок, а не пойми кто, кого подобрали не пойми где, я полагаю, что вы чувствуете противоречие в вашем сердце. И оно не может смириться с этим». Ся Хун И молчал, но выражение его лица действительно выглядело довольно печальным. И в это время остальная часть учеников клана Сяо, которые не могли принять, что Ся Цин Юэ в браке с Сяо Че, наконец-то обрела возможность выместить свое разочарование и начала орать. «Сяо Юй Лун прав! Ся Цин Юэ принадлежит нашему клану! И теперь, когда мы знаем, что Сяо Че не один из нас, клана Сяо, брак должен быть аннулирован!» Пятый старейшина отлично знал, что Сяо Че не был одним из нас, но он все равно устроил этот брак. Это попросту бесстыдная брачная афера. «Прежде всего, никчемный мусор Сяо Че не достоин быть Ся Цин Юэ. Быстро аннулируйте этот брак, а затем изгоните его из клана Сяо». «Глава Ся, пожалуйста, скажите что-нибудь. Вы не сердитесь после того, как пятый старейшина и Сяо Че лгали вам столько лет? Вы позволите вашей дочери быть замужем за ним? Это ведь шутка, да?» Сарказм, критика, радость, оскорбления слышались отовсюду. Люди, которые завидовали женитьбе Сяо Че на Цин Юэ, наконец-то нашли способ, чтобы выпустить свой гнев. И с каждым криком оскорбления становились все более пронзительными. Поскольку все они были якобы на стороне правых, Каждый из них продолжил критиковать с праведным видом, словно он был судьей. В этот момент Сяо Юньхай выдал свой вердикт с холодным лицом. «Сяо Че, ты все слышал! Ты не имел права жениться на драгоценной дочери клана Ся! Для того, чтобы наш клан Сяо не стал посмешищем в городе плывущих облаков и позором для клана Ся, отдай свидетельство о браке, прежде чем ты покинешь наш клан Сяо!» Сяо Че, ничего не сказав, сунул руку в нагрудный карман и вытащил свидетельство о браке. Он всегда носил его с собой. Это объясняется тем, что количество людей внутри клана Сяо, которые хотели уничтожить это свидетельство, было слишком большим. Когда Сяо Юйлун увидел свидетельство, он кинулся к нему с намерением вырвать его, но Сяо Че просто отошел в сторону и вложил свидетельство о браке в руки Ся Цин Юэ. Ся Цин Юэ, как будто в трансе, неосознанно держалась за свидетельство. Как муж и жена, решение о том, следует ли нам расстаться или нет, должны приниматься нами. Даже боги не имеют права вмешиваться. Сяо Че посмотрел на Ся Цин Юэ. Его холодный голос достиг ушей каждого. Сразу после его голос смягчился, и он ласково посмотрел на Ся Цин Юэ. «В данный момент я не в силах защитить это свидетельство о браке. Поэтому я могу только передать его тебе. Если ты все еще хочешь быть моей женой, сохрани и защити его. Если ты хочешь снова стать свободной, что ж, это тоже неплохо, уничтожь его сейчас». Ся Цин Юэ молчала. Хотя он потерял часть своей гордости, как мужчина, передавая ответственность за свидетельство о браке и решение Ся Цин Юэ, в этот момент у него не было иного выбора. Он увидел, как тихая Ся Цин Юэ плотно сжала свидетельство о браке. Он одарил ее легкой улыбкой и кивнул. Бросив последний взгляд на Сяо Ле, Сяо Лин Си и на Ся Хуны, Сяо Че пошел в сторону главного выхода. Он так и не повернул голову назад, одиноко вышел из клана и скрылся из поля зрения. Сяо Че был никем и всегда был таким с самого начала. Даже среди клана Сяо он вел несущественную, неважную жизнь. Даже если большое количество людей было поражено его речью, он все равно не изменил мнение людей, составленное ими за последние годы. Поскольку его уход имел только небольшое значение, скорее всего, это дало им лишь возможность позлорадствовать какое-то время. Мгновенно все их внимание стало сосредоточено на свидетельстве о браке в руках Ся Цин Юэ. «Леди Ся, я думаю, что вы должно быть в ярости, узнав правду». Сяо Юйлун подошел поближе к Цин Юэ. Улыбаясь, он продолжил. «Сяо Че не только обманывал нас эти 16 лет, но еще втянул в это ваш клан Ся. Ну, теперь все в порядке, леди Ся. Просто порвите свидетельство о браке в ваших руках, и все, что случилось прежде, будет забыто. Весь город плывущих облаков поймет и поддержит ваше решение. С вашим талантом и красотой вы, безусловно, можете найти кого-то, кто в 1000 раз лучше, чем Сяо Че». С самого начала этого позорного спектакля Сяо Юйлуна Ся Цин Юэ испытывала отвращение по отношению к нему. Сейчас она испытала еще больше отвращения, чем раньше. Она холодно ответила. «Разве вы не слышали, что мой муж только что сказал? Посторонние не имеют права вмешиваться в наши дела». Лицо Сяо Юйлуна вдруг изменилось в цвете. У других также изменились выражения лиц. Почти все думали, что Ся Цин Юэ хотела только отплатить долг и таким образом была вынуждена выйти замуж за Сяо Че в целях соблюдения помолвки 16-летней давности. Если нет, то с ее талантом и внешностью зачем ей нужно выходить замуж за ни на что негодный кусок дерьма, когда у нее был выбор из множества талантливых молодых людей? Они считали, что Ся Циньюэ не побоялась бы разорвать свидетельство о браке в клочья. Но кто бы мог подумать, что она скажет те же слова, что и Сяо Че. И сказав это с ничем не сравнимой решимостью, и до сих пор называя Сяо Че мужем. Лицо Сяо Юйлуна стало цвета свиной печени. Это полностью отличалось от сцены, что он себе представлял. Теперь Сяо Че был по праву изгнан из клана Сяо. Ся Циньюэ не имеет больше никаких отношений с кланом Сяо. Если она не порвет свидетельство о браке, клан Сяо не мог ее заставить этого сделать. Безжизненные глаза Сяо Ле вдруг озарились вспышкой благородства. И его взгляд, обращенный в сторону Ся Циньюэ, стал чрезвычайно нежным. Под давлением и криками клана Сяо она произнесла эти слова, потому что независимо от того, что может произойти, она не позволит унизить Сяо Че еще больше. По крайней мере, она защитила последнюю гордость Сяо Че. Даже Сяо Лин Си, которая всегда была невообразимо враждебна по отношению к Ся Циньюэ, почувствовала искреннюю благодарность к ней. Ся Хуны, который молчал все это время, в этот самый момент кивнул головой, с очень довольным видом, отразившимся на лице. Цвет лица Сяо Кан Юня стал пепельно-серым. Если Ся Циньюэ не порвет свидетельство о браке, станет гораздо более хлопотно заполучить ее. Все это потому, что позади него стоял наблюдатель Сяо Мушань, заместитель главы секты Сяо по дисциплине, который был старомодным, строгим и также тем, кого даже он боялся. Он пришел с Сяо Кан Юном, во-первых, для его защиты, а во-вторых, нужно было следить за ним и помешать ему сделать то, что запятнало бы репутацию секты Сяо. Сяо Мушань позволял ему флиртовать, как ему вздумается, но он никогда не позволит ему украсть чужую жену. Даже если он родной сын главы секты, независимо от этого, он все равно помешает ему. Впрочем, он являлся юным мастером секты Сяо. Как он может не справиться с дочерью купца из города плывущих облаков? Он опустил брови и решительно заявил: «Этот вопрос касается не только тебя. Этот брак повлиял на репутацию клана Сяо, а клан Сяо произошел от секты Сяо. Это означает, что он также влияет на репутацию нашей секты Сяо. Я никому не позволю запятнать репутацию нашей секты Сяо. Сяо Ба, иди и порви свидетельство о браке для меня». «Да, молодой мастер». Сяо Кан Юнь беспричинно сильно заорал, но никто не посмел ему возразить. Сяо Мушань тоже не стал предпринимать никаких действий. Сяо Ба, отреагировав на приказ, прыгнул вниз со сцены к Ся Циньюэ. Его цель – это свидетельство о браке в ее руках. Даже если это был всего лишь последователь секты Сяо, кто в городе плывущих облаков посмеет остановить его? Все думали, что свидетельство о браке в руках Ся Циньюэ не спасти. Как вдруг свистящий звук снизошел с неба, сопровождаясь всплеском чрезвычайно холодного ветра. Ох! Перед тем, как Сяо Ба достиг земли, он был откинут назад и уродливо развалился на сцене. Он продолжал лежать дрожа и не мог подняться. Если приглядеться внимательнее, можно было заметить тонкий слой льда, окружавший его тело. Внезапная смена событий вызвала у каждого вскрик удивления. Сяо Мушань, который держал глаза закрытыми до сих пор, вдруг открыл глаза и поднял голову вверх, к небу. В этот момент четкий и холодный голос раздался сверху. «Вы, секта Сяо, действительно становитесь все более и более наглыми. Да так, что даже начинаете вмешиваться в брачные дела ученика Божественного Дворца. Кто вам дал право это делать?» В голубом небе с редкими белыми облаками находилась парящая женщина, полностью одетая в белое, смотрящая вниз на толпу холодным взглядом. У нее был исключительно белоснежный цвет лица и алые губы. Красивая кожа, которая была одновременно гладкой и светлой. Она была неописуемо элегантна и полна святости, как фея, которая спустилась из дворца на Луне. В то же время она напоминала холодный, гордый и незапятнанный ледяной лотос. Хотя черты ее лица были ясно различимы, всем было трудно определить ее истинный возраст. Казалось, ей в районе 20 или в пределах 30, но также она казалась и подростком. Куски блестящих и полупрозрачных кристаллов льда летали вокруг ее тела. Она была как фея, сказочная и невероятно красивая. Прекрасное зрелище в небе ошеломило всех. Вдруг дрожащий крик раздался в толпе. Техника... Это техника абсолютной левитации! Этот крик был как бомба, которая упала на всех и заставила их широко разинуть их рты, а их глаза почти выскочить из глазниц. Колоссальное изменение в лицах можно было увидеть своими глазами. Это так. Женщина в небе парила без помощи каких-либо вещей или летающих существ. Она использовала только свою собственную силу, чтобы парить в небе. И человек, который мог парить в небе самостоятельно, должен был освоить абсолютную технику. А для этого нужно было как минимум выйти на уровень небесной ступени. Эта женщина в небе на самом деле находилась на легендарной небесной ступени внутренних сил. Ледяное облако. Семерка фей. Сяо Мошань прошептал себе под нос. Его разум и тело напряглись. И глубокий страх мелькнул в его глазах. Что? Что ты сказал? Сяо Кан Юнь, который был опьянен красотой женщины в небе, внезапно пришел в чувство, услышав четыре слова. Ледяное облако, семерка фей. Эти семь женщин, они были причиной того, почему Божественный дворец Ледяного облака был одной из лидирующих сект. Они были людьми, которых даже его отец боялся. Слухи утверждают, что в Ледяном облаке сила самой слабой из семерки фей была на уровне небесной ступени. И самая сильная из них должна быть на полпути к императорской ступени. Позиция секты Сяо была всегда ниже Божественного дворца Ледяного облака из-за наличия в Ледяном облаке этих семи фей. Уже три сезона подряд в рейтинговом турнире Голубого ветра секта Сяо всегда проигрывала Божественному дворцу Ледяного облака. Молодой господин, она является пятой по силе в Ледяном облаке. Чу Юэли. Я не знаю, почему она появилась здесь, но несмотря ни на что, не оскорбляйте ее. Даже если 10 таких, как я, напали бы вместе, мы все равно не смогли бы победить ее. Тихо прошептал Сяо Мушань. Он хорошо знал, каким развратником является Сяо Кан Юнь. Если он разозлит ее, раскрыв свою извращенную природу, последствия будут просто ужасные.